Значит, уйти в академический отпуск, искать работу и забыть на время о науке. Когда встанут на ноги, можно вернуться. Пустые надежды. В науку, как в реку, второй раз войти нельзя. Лёша. Глава вторая. Он открыл дверь своим ключом. Несмотря на позднее время, Лика не спала. «Ужинать будешь?» — спросила она. «Мне надо с тобой поговорить». «Ужинать не буду. Нельзя разговоры перенести на завтра. Я наговорился на месяц вперед». Он решил, что Лика хочет узнать о результатах поисков. И отчитался. «Кратко, место пребывания моей мамы не обнаружено». Лика дала себе слово больше не иметь секретов от мужа, а тут такое обнаружилось. «До завтра я не утерплю», — заявила она. Лика знала, что Леша с отцом названивают во все концы. Муж предупредил, что задерживается. Лика решила провести параллельные поиски. Она проверила оплаченные счета за междугородние звонки, ни одного подозрительного или незнакомого номера. Забыв о стеснении и при этом испытывая своего рода охотничий азарт, Лика устроила обыск в комнате свекрови. Не знала конкретно, что ищет. Но ей казалось, что по какой-нибудь мелочи, методом дедукции, как Шерлок Холмс или мисс Марпл, сумеет понять, куда уехала Кира Анатольевна. В секретере обнаружилось много интересного. Старые фотографии, черно-белые, родители Киры Анатольевны и она сама маленькая. Почему эти снимки хранились отдельно от семейного альбома, где подробно представлены этапы Лешкиного взросления? Школьное фото Киры Анатольевны. Какая красивая девочка. Вот бы внук в нее пошел. Шкатулка, обтянутая тесненной кожей. В ней сокровища. Лешкина прядь волос, перетянутая ниточкой. Бирки, которые были у него на ручках в роддоме. Его первые рисунки. Самый древний, наверху заголовок, 8 марта. Ниже толстая корявая женская фигура с цветочком в руке. Вдруг увидишь не то самолеты, не то птички. И подпись «Поздравляю любимую маму». Лешкины школьные табели с оценками по четвертям. По-русскому «стойкая тройка». Его открытки, очевидно, присланные из пионерского лагеря. Стиль телеграфный и текст примерно одинаковый. Все нормально, купаюсь, не забудь кормить моих рыбок. Большая коробка со старой бижутерией, пластмассовые бусы, браслеты, потемневшие от времени из самоварного золота колечки и кулоны. У Лики тоже никогда не поднимается рука выкинуть ненужные украшения. Вот и хорошо. Девочка подрастет, будет с ними играть. Для нее эта коробка все равно, что сундук Аладдина. Одна полка завалена папками с документами. Старые счета за свет и телефон, свидетельство о праве собственности на квартиру. На две квартиры, отметила Лика, эту и Кузьминскую. Лика перебирала бумаги, открывала коробочки со старыми наручными часами и сломанными очками, выдвигала маленькие ящички секретера, где накопились ненужные, но оставленные на всякий случай вещи, вроде неполной колоды карт или фото негативов. Искомой подсказки не обнаруживалось. В прикроватной тумбочке тоже ничего интересного не нашлось. Оставались платяной и книжные шкафы. Лика распахнула дверцы платяного. Внизу под платьями на плечиках друг на друге стояли 4 коробки из-под обуви. «У Киры Анатольевны столько новой обуви!» — удивилась Лика и подняла крышку верхней коробки. Это была не обувь, письма. Десятки или сотни писем. Лика вытащила коробки, села на кровать и принялась читать. Через некоторое время Лика вспомнила, что на антресолях тоже хранятся такие коробки, перетянутые крест-накрест веревкой. Достала стремянку, приставила ее к антресолям и полезла наверх, боязливо приговаривая: «Только не свалиться, только не загреметь». Коробки стояли в дальнем углу. Чтобы их достать, применила лыжную палку, которая поддевала веревки и тащила коробку к себе. С каждой коробкой Лика осторожно спускалась со стремянки, относила добычу в комнату и возвращалась за следующей. Наконец, Лика достала все, 12 коробок. Сходила на кухню, выпила водички и продолжила чтение.